Глава 16. Танк провела нас в лагерь. Столько орков вокруг. Впрочем, на нас никто не таращился. Можно было подумать, что нас старательно игнорируют. Шаманка привела в большой шатер, указала на подушки, разбросанные на ковре, и предложила располагаться, а она сейчас всех быстренько позовет. Гронк не шелохнулся, я тоже принялся ждать стоя. Через несколько минут в шатер вошла одна аркуля. Другая, третья, четвертая, пятая. «Что ты их считаешь, как овец?» — хмыкнул сволочь Архон в сознании. Я не стал ему отвечать. «Значит, все они были рослыми, хорошо физически развитыми и неожиданно симпатичными». В истинном смысле слова «неожиданно». Вот смазливость отсутствовала как явление. Возможно, на фотографии они бы выглядели не очень. Ну и просто не хотелось думать, что на меня так повлиял поход. Почти месяц по лесу, круглосуточно, с периодическими ледяными ваннами. Однако в поселке же я спокойно держал голых проституток и уверенно держал себя в руках. Наверное, все совсем наоборот. Присмотрелся я к определенному типу симпатичности, и он уже не вызывает былых восторгов. А у нее симпатичности этой, оказывается, есть и другие типы. «И что тогда все на сиськи пялишься?» — спросил Ярик в сознании. «Смотри уже хотя бы на коленки!» Эту реплику я тоже оставил без ответа, но взгляд перевел. «Не, я вообще сказал. Смотри, если хочешь!» — тут же примирительно проговорил сволочь Архонт. «А вот хер тебе!» — подумал я, разглядывая узор на ковре. Ярик, матюкнувшись, заткнулся наконец, и я смог сосредоточиться на словах танк. К этому моменту все пришли, и она вводила коллегинь в курс дела. Сухо обрисовала ситуацию, заострив внимание собравшихся на двух тезисах. Что-либо по существу возразить мне нечего. А тупо послать меня, назначить какого-нибудь другого военного вождя, означает потерять лицо и лишиться уверенности, что непременно плохо скажется на дальнейшей работе с народом. К тому же просто послать не получится. Меня нужно будет как-то незаметно прикопать. И как, в принципе, это осуществить, у нее нет никаких идей. Короче, она предлагает кушать, что дают. О, это сказочная простота сказочных народов. Эльфы-то, оказывается, еще не самое-самое. А можно посмотреть на его мечи? Спросила танк курносая коллегица. Танк вопросительно посмотрела на меня. Я, пожав плечами, взял мечи за рукояти и показал лезвие шаманкам. Они уставились на клинки, и другая с узкой мордашкой проворчала. «И где знаки?» Я мысленно позвал мечи. Появилось особое, резко металлическое, режущее ощущение. На стали полыхнули алым и синим символы. Девчата дружно томно вздохнули и подняли на меня горящие глазки. «Блин!» Этот момент я запечатлю навсегда. «Близнецы Оркхрора!» — с придыханием прошептала пухлощекая востроносая шаманка. «Кстати, не подскажете, что означают эти символы?» — спросил я смущенно. «Это рунные мечи!» — торжественно ответила танк. «Когда загораются руны, они обретают всю свою мощь!» «А сами символы что означают?» — уточнил я терпеливо. «Они меняются», — пафосно заявила верховная шаманка. «Вот на том, что у тебя в левой руке, написано «вниз», а на правом — «вверх». Если ты поменяешь их местами, на левом будет «вверх», а на правом — «вниз». «И нахрена?» — непроизвольно сорвалось у меня с языка. «У них такая заточка», — терпеливо объяснила танк. «Ты должен был почувствовать, что мечи по-разному рубят восходящими или нисходящими ударами», в зависимости от того, в какой они руке. «А-а-а!» — воскликнул я радостно. «Ну, конечно!» Ярик в сознании ржал, а я грязно ругался. «Не, очень интересные сведения. Теперь я знаю, кому обращаться, когда нужно будет срочно выебать мозги на ровном месте». А после демонстрации мечей шаманки дружно проголосовали за резолюцию, предложенную танк. Признали меня военным вождем Орды, а Томми — моим преемником. Верховная шаманка предложила отметить это дело. То есть она заявила, что теперь нужно укрепить духовную связь военного вождя и Орды. Я, естественно, подумал, что имелось в виду обмыть. Однако оказалось, что не совсем, вернее, не сразу. Танк сказала, что душа всякого воина с его оружием, и наоборот, оружие — часть его души. Поэтому попросила мои мечи до утра. Мастера Орды внесут что-то от себя, от души народа. Я запутался в душах и отдал ей мечи, только очень попросил не ронять и не царапать. Мои клинки унесли, и началось именно то, о чем я подумал сразу. Меня и Гронго попросили располагаться без стеснений на подушках. В шатер внесли низенькие столы, принялись заставлять их блюдами, кувшинами и бутылками. Неприятно кольнуло, что прислуживали исключительно человеческие парни в штанах, но с голыми торсами. Арчанки же смотрели будто сквозь них. Я осторожно спросил соседку, кто они такие. «Мужички?» — ответила она, пожав плечами. Потом познакомились с ней, ее морг звать. Разговорились в койке уже. Вот кого мне не хватало. «Никаких тебе счастливых обмороков, просто кайф!» На эту тему и пошла беседа. Спросил я, как бы, между прочим, какого им еще надо после орочих-то. Милашка Морка говорит, что не в размерах сути в отношении. Оркам подавай войну, приключения, свершения всякие. Арчанкам в основном тоже это нужно. Но они же девочки. Так охота просто обо что-то живое и теплое почесать пятки. Со слезой проговорила она, и чтобы оно всегда было под рукой. «Под ногой», — внес я уточнение. «Только давай без шовинизма», — возмутилась Морг. «И без ярлыков, я же образно». «Да нам пусть не очень красивый или умный, пусть слабенький, но бы чтобы свой, родной, домашний. Да разве сейчас найдешь такого? Гуманизм придумали, рабство ограничили до года. А вас с гуманизмом этим полгода только приучать к порядку». А у нас толкуют, что за год в армии ничему научить не успевают. Просто к людям надо с душой. Я грустно вздохнул, и она тут же уточнила. Ну, тебя это не касается, ты же вождь. И, давай еще. Конечно, давай, сказал я ласково. До потери сознания я ее не довел, да и не стремился. Она просто уснула. А мне опять не спалось. Я окликнул Ярика. И тишина. Шифруется паразит. «Передели стыдно, гаду!» «Ну ладно, просто громко подумал, что я иду в шатер Верховный посмотреть, кто еще не спит». Возражений в сознании не последовало. Под утро уже лежал в шатре рядом с чудной девушкой Чиндой. Она во сне терлась об мои ноги пятками, а я терпел и, глядя на полок, перечитывал по памяти отдельные куплеты из черной книги. Грустно размышлял о жизни и ждал, когда уже утро. «Как в лесу-то хорошо!» «Ничего не ждешь, и всегда есть с кем поговорить». Наконец Чинда проснулась. Мы вместе ополоснулись, поливая друг друга из ковшиков. Мужички принесли легкий орочий завтрак из жареной оленины, лепешек и сыра под козье молоко. Перекусили и направились к шатру Верховного Шамана. По пути в голове раздался голос Ярика. «Лех, зайди в туалет, пожалуйста, от тебя немного справа». «А что ты там делаешь?» — удивился я. «Тебя жду!» — проворчал он. «С рассвета, сука!» Я извинился перед Чиндой. Сказал, что сам найду дорогу. Ждать меня не нужно. Заскочил в походный сортир. Там тоже я сидел на стульчике в позе мыслителя. Угрюмо на меня посмотрел из-под лобья и растаял в воздухе, оставив после себя лишь гаснущие искорки. Я подумал, что раз уж все равно сюда пришел... Просто ради достоверности нужно хотя бы навонять. Пошел к шатру танк в одиночестве. Возле шатра стояло довольно много народу. Причем кроме шаманок и воительниц пришло много воинов. Я не сразу нашел глазами Гронго. Он стоял в компании таких же парней и приятельски с ними болтал. С моим приближением разговоры смолкли. Все лица повернулись ко мне. Похоже, что ждали только меня. Вперед вышла танк и торжественно заговорила. «Приветствую тебя, наш военный вождь!» Орки слаженно трижды проорали. «Зургвих! Зургвих! Зургвих!» Я сказал «Здрасте!» «Наши мастера вложили в твое оружие свои души и частичку Орды!» Проговорила танк и повела рукой. Из-за ее спины вышли два почтенных орка, убеленных сединами и в очках. Они держали на ладонях мои мечи. подошли ко мне и протянули с поклоном. Все вроде бы без изменений. Только к прямым рукоятям, овальным в поперечном сечении, приделали шарики, чтобы не выскальзывали. Я осторожно взял мечи и сказал «благодарю». Попробовал простые движения. Невероятно! Клинки идеально сбалансированы, послушные. И пусть даруют они тебе победу, Вих! — воскликнула танк. «Зурк Одракхингунг!» «Зурк Одракхингунг!» — дружно крикнул народ. Я поднял мечи и тоже заорал. «Зурк Ордратхингунг!» Орки уставились на меня удивленно и весело. Вроде правильно произнес. А тут еще и сообщение от модулятора. «Мегамыслимаг +++ приветствует вас во имя всеобщего блага. Вас избрали военным вождем Орды и преподнесли в дар тестикулы предыдущего вождя». Тестикулы магическим образом вживлены в рукояти мечей. «При определенной сноровке вы можете усилием мысли произвольно менять центр тяжести клинков. Когда вы вооружены мечами, +2 к силе духа». Добавляются характеристики. «Хитро выебанность, интуитивный выбор, адекватное окружению и линии поведения». «Вождизм, непоколебимая уверенность в своем праве диктовать и навязывать окружающим свои интересы». Предположительно, вы получили второй элемент из легендарного снаряжения 3 раз. Какие элементы входят еще, неизвестно. Общее количество элементов неизвестно. Бонусы полного снаряжения тоже хз. Установить все это вы можете опытным путем. Удачных изысканий. Я застыл в легком ахуе. Не, эльфы точно отдыхают. Тестикулы, сука. Частичка Орды, блядь. Преемственность, нахуй. Кстати, а какой был первый элемент? И почему не было никаких сообщений? Поздравляем! Первый элемент — ваш лук. Однако, когда вы приклеили к нему уши эльфа, не было ясно, что вы, возможно, создали первый элемент снаряжения 3 раз. Да и в виде бонуса вы получили только добавочный авантюризм, которого у вас и так более чем дохуя. Уверенно предположить соответствие вашего лука легенде стало возможным лишь после обретения вами 2-го уникального предмета с ярко выраженными расовыми особенностями. Ну, может быть. Так что там сказано о новых характеристиках? Хитро выебанность и вождизм. То, что меня всегда бесило в других и чего не хватало самому. Я прислушался к себе. Так, хитро выебанность можно проверить только в общении. А вождизм уже ощущается. Уверенность такая приятная. Спокойствие. И все как-то сразу похуй. На новом ощущении мира я быстренько свернул церемонию. Убрал мечи под пространственный карман. Для мистически настроенных орков они просто исчезли. А затем предложил танк переходить уже к делам. Мы с шаманским корпусом орков снова прошли в шатер, где танк явно поперло по заготовленной повестке. Первым поставила вопрос о том, чтобы разрешить мне, их военному вождю, но вместе с тем и свободному лидеру, вести свои разборки как мне угодно, только ставить шамана в известность. Ну, а то, что я должен защищать Орду всеми силами, прописано в древнем орочьем положении о военных вождях. Оркицы проголосовали единогласно. Я сказал, что у меня прямо сейчас как раз разборки с одними извращенцами, и я веду войско к замку главного урода, дабы порвать ему сраку на индийский флаг. Ну, попадали зимой индийские флаги с подобием свастики. Танк заявила, что они в курсе, о ком я говорю. У них до вчерашнего дня было с ними кое-какие соглашения. Однако логика обстоятельств неумолима, им придется от них отказаться. Войско мое пропустят, даже помогут в этой непростой для людей местности. Но что-нибудь большее пока под серьезным вопросом. Они просто пойдут с нами и определятся по обстоятельствам. Ага. А если логика обстоятельств продиктует им вцепиться мне в глотку? Впрочем, орков тоже не переделать. И морали им читать нет никакого смысла. Я заявил, что мой друг и учитель Гронг отныне мой заместитель в Орде. Все вопросы, чтобы решали с ним. Так хотя бы можно рассчитывать на то, что в спину не ударят. Им для этого придется сначала убить соплеменника, а это для них совсем не айс. Танк серьезно заявила, что очень рада моему решению не грузиться вопросами, в которых я ни уха ни рыла, и назначить для их решения Гронга. Я всем душевно улыбнулся и поблагодарил за теплый прием. Мне ответили не менее душевными улыбками и ласковыми взглядами, и я отбыл к своему войску. Пока я вел сложные переговоры, за ночь к нам присоединились новые отряды свободных лидеров. Людям после марша нужно было, конечно, дать отдохнуть, но ведь и так потеряно столько времени. Я повел войска далее. Орки пропустили наши отряды, свернули лагерь и пристроились в арьергарде. Даже навьюченные, как верблюды, они без труда поддерживали темп. Это ж какова у них дальность автономных походов. С их выносливостью просто черт знает сколько. Да еще и в лесистых горах. Тут с обозами особенная морока. Уже из-за этого их преимущества древним с ними воевать не весело. И пусть сейчас я воюю не с древними, но ведь точно еще не раз придется с ними столкнуться, если сумею вернуть яйца архидемона. Кстати, о яйцах. А какой все-таки хороший орков обычай? Интересно, у Дранга Ятаган тоже был с яйцами предшественника? Не, вряд ли. Милашка Морг жаловалась на гуманизм. Теперь все решают танцоры, для которых яйца не главное. И мне еще очень повезло с Дрангом. Вернее, решали танцы. И вот я возродил древнюю традицию. Хотя... На этом надо бы ее снова надолго прекратить. Действительно, ведь варварство какое. Отрывать у предшественника тестикулы и цеплять к мечу. По пути, размышляя о всяком разном, я разминался с мечами. Довольно быстро получилось задавать точку центра тяжести. Однако мне требовалось смещать ее во время движения клинка. С этой новой возможностью потребовали пересмотра все наши с Яриком построения. Нам так не хватало вечности. Примерно около полудня мне сообщили, что впереди дорога перекрыта хирдом гномов. Бородатые вредины стоят в боевом порядке, полностью снаряженные для битвы. Я чего-то совсем не удивился. Шли мы по весьма удобной дороге. Такой и должна быть единственная дорога в замок. Просто для снабжения. Однако удобную дорогу нужно охранять. Вот Драга и нашел лучшее решение. Договорился с орками, на что намекала танк. Ну и с гномами заодно, они же родственники. Я призвал из кармана свою снарягу и отправился посмотреть. Гронга звать не стал. Не хотелось снова затевать длинных разговоров. А он, может, опять знакомых встретит. Прошел я мимо угрюмых своих солдат с мечами и арбалетами и вышел на пустынную дорогу. Впереди угрожающе темнел плотный строй гномов. На солнышке поблескивали лезвия секир. Да, воевать тут с ними, ну, никакой радости. Наслышан я о хирде гномов. Машина войны. Трамбовщик и зерноуборочный комбайн обойдут его десятой дорожкой и долго будут тыкать от радости, если просто обойдут. Надо как-то быстренько договориться. Самому без лишних слов оторвать нужные яйца. Только сначала у кого-нибудь спросить, какие нужно отрывать. К счастью, от строя отделились три фигуры в доспехах и пошли навстречу. Я прибавил шагу, на ходу придумывая начало своей короткой речи. До гномов оставалось два десятка шагов. Я хорошо видел их бородатые крючконосые лица под шлемами. Но вот один друг высоко занес боевую секиру и резко рубанул дорогу перед собой. Я не понял сразу, как на это реагировать, так как раздался подземный гул, и земля ушла у меня из-под ног. Я провалился в глубокую трещину, прибольно приложившись ногами, и трещина сразу начала сдвигаться, как, по всей видимости, и задумывалась этими уродцами с самого начала. Меня сдавило, как таракана в тисках, и перед глазами появилось сообщение от модулятора. «Мегамысли Мак++ приветствует вас. Поздравляем! Земля признала вас и призывает. Вы согласны принять Землю родной стихии?» «Да? Нет?» «Да», — подумал я. Появились буквы нового сообщения. «Поздравляем! Вы приняли Землю родной стихии. Пусть Земля будет вам пухом!» Давление плавно сошло на нет. Земля действительно стала пухом. Блять, дурацкая программа. И юмор у нее больной. Земля, конечно, не стала никаким не пухом, а стала водой. Ну, если в прошлый раз вода стала ощущаться воздухом, то по логике Земля должна стать водой. Это что-то вроде сдвига по фазе. Я, взмахнув руками и дрыгнув ногами, попробовал всплыть. Получилось. Есть движение. Я сделал еще несколько взмахов руками и дрыганий ногами и к условной поверхности набрал приличную скорость. Преодолел границу сред. Немного подпрыгнул в воздух. Вовремя пожелал, чтобы земля обрела привычное свойство и приземлился на дорогу. Трое гномов стояли ко мне спиной. Средний держал над головой свою секиру и орал «Зябром!». Двое его приятелей тоже орали «Зябром!». Толпа гномов далее по дороге тоже скандировала «Зябром! Зябром! Зябром!». Я взял из зажима меч и подошел к трем стоящим ко мне спинами гномам. Учтиво откашлялся. На меня не обратили внимания. Тогда я постучал согнутым пальцем среднего по панцирю. Он с задранной над головой секирой медленно обернулся. Я холодно официально улыбнулся, посмотрев в глаза и вогнал острие меча ему в переносицу. Лезвие пробило шлем и вышло сзади. Ко мне обернулись товарищи покойного уже гнома. Он дернулся в агонии. Руки упали, секира древком треснулась об шлем. А хороший у него на шлеме ремешок, крепкий. Только он удерживал тело от падения. Свободной ладонью спихнул жмурика с клинка, а тело упало на дорогу. Я вопросительно посмотрел на оставшихся гномов. Тот, что стоял от меня слева, прогудел. Он как-то, сука, вышел и вылез из земли. Правый развил мысль. Его магия земли сильнее магии нашего царя. Бывшего царя внес я поправку. Только давайте без вступления и дебатов, у меня мало времени. Мне просто нужно пройти с войском по дороге. А вам, персонально вам, нужно остаться с яйцами. Яйца — это, конечно, хорошо, — угрюмо проговорил левый. Но вообще-то царь хотел забрать правнука. Вы его зовете Томми. Блин, вот мог он сказать сразу. Как теперь сказать пацану, что я вышиб умные мозги в его прадедушке? «Отдайте нам Томми и шагайте себе домой живые», — проговорил правый. «А яйца? Главное иметь их при жизни. За нас отомстит Херт». «Мужики», — избавил я тон. «Томми я не могу отдать, даже если бы хотел этого. Я вождь клана эльфов, и он мой преемник. Еще я военный вождь орды орков, и там он тоже мой преемник». Поскреб бороду левый гном. «А если ты станешь царем гномов, можешь объявить Томми преемником?» «Ну, пусть сам он выбирает, когда вырастет», — повысил голос правый. «Нет, блядь, вот что значит правильно родиться. Пацан еще в школу не пошел, а ему готовят уже три должности. На выбор!» «Хорошо», — проворчал я. «Где надо расписаться? Только быстро!» «Не, быстро только кошки родятся», — серьезной мордой заявил левый. «Мы тебя должны как бы выбрать на совете старейшин. Потом пир до утра. Еще ты для духовной связи с царством должен будешь дать нам что-нибудь из доспехов или оружия для улучшения», — проговорил правый. «Вот хоть нагрудник твой». «На пир можно друзей позвать?» — спросил я, смирившись с задержкой. «Разве что орков», — с сомнением промычал левый. «Ну и эльфов, если есть», — добавил правый. «Лучше эльфиек». «Есть эльфы», — сказал я. «Рейнджеры воинских уровней устроят?» Мы вместе отправились к моему войску, по дороге познакомились. Тот, кто был левым, назвался Килли, а правый — Хули. «Ну, имя есть такое у гномов», — с горечью восклицал он. «И хуль с этим поделать?» Я понял, что бедняга всю жизнь от этого страдает, и называл его Хулио. С гномами вместе на торжественное собрание и пир мы пригласили шамана корков Станг, Гронга и его старых приятелей — Чивагора и моих остроухих репетиторов. Большой толпой направились к гномам. Блин. Хирт все это время простоял готовый к бою. Килли и Хули скомандовали отбой боевой тревоги. Они оказались самыми влиятельными старейшинами, главами богатых гномьев родов. Ну, а самый богатый возглавил троюродный дед Томми Дирт, сынок убитого мной и его прадедушки Друта. Новый глава, пристойно скорбя, объявил породу траур, и на перу присутствовал только из необходимости. Остальные переживали утрату в палатках или на постах по боевому расписанию. Они ведь в походе все. Впрочем, проголосовал Дирт за меня вместе с другими старейшинами и на перу не позволял своей печали портить праздник и мешать делах. 218 раз я специально посчитал. Невзначай спросил меня, где Томми и как бы с ним повидаться. И ни разу ведь не повторился. А перед пиром у меня взяли нагрудник, я снова попросил не ронять его и не царапать, а также обойтись без украшательства, особенно не надо бомбончиков. Пир длился всю ночь до утра, без драк и прочих вольностей. Пить и кушать гномы и орки могут очень много. А эльфы играли на свирелях и лютнях. Даже я исполнил на дудочке за компанию. Утром Килли и Хули преподнесли мне нагрудник, доработанный знаменитыми мастерами гномов. Добавили прикрывающие спину пластины на шарнирах. Раньше-то он на ремнях держался и защищал только грудь и бока немного. Однако слегка смущали приклеенные к пластинам кожаные подушечки телесного цвета, по форме напоминающие полужопие. Когда пластины сходились, жопа получалась полной. Я не стал заостряться на том, чтобы не обидеть гномов, и позволил это на себя надеть. Пластины на спине сошлись, словно сделанные по мерке, и легко защелкнулись. Появилось утреннее сообщение от модулятора. «Мегамыслимаг плюс-плюс приветствует вас. Поздравляем! Вас избрали подгорным царем гномов и преподнесли в дар ягодицы предыдущего царя». Ягодица, магическим образом приживленных задним пластином вашего панциря. При надетом панцире снижается вес вашей амуниции и оружия на 50%. На груз в сумках или мешках эффект не распространяется. Сила духа увеличивается на 2. Появляется характеристика хитрожопость. Способность четко определять, что для вас в данный момент важно, а что нафиг не сдалось или может подождать. Появляется способность «каменная жопа». Вы можете сколь угодно долго отстаивать мнение любой абсурдности, даже если сами понимаете его абсурдность, но оно для вас полезно. При застегнутых замочках появляется способность «сжатые булки». Многократно увеличивается готовность к любым неожиданностям. Способность тренируется с каждой неожиданностью, которую вам удастся пережить. Еще вам будет намного удобнее лежать на спине в панцире. Даже на земле вы не простынете, если и под собственную жопу постелите что-нибудь теплое. Поздравляем! Нагрудник с жопой гнома, несомненно, является элементом из снаряжения 3 рас. Для полной проверки вам следует надеть все имеющиеся у вас элементы. Удачных изысканий! Нет, это даже трогательно. Сказочные народы подарили мне то, что считают самым важным, чем, несомненно, дорожили мои предшественники больше всего. Ну и, подумаешь, жопа, даже на спине. Просто не надо поворачиваться спиной к врагам. Я душевно поблагодарил гномов и спросил, что они думают делать дальше. У меня тут война, на секундочку. Они заявили, что вопросы войны и мира решает совет старейшин. А мне, так как я еще и вождь клана эльфов, военный вождь орков и свободный лидер, разрешается вести свои разборки сколько нравится, только всегда быть готовым встать на защиту гномьего царства. Они же не только пропустят мое войско, но и проводят немного, дабы просто посмотреть, что у меня дальше получится. Я велел им идти за орками. Чтобы ударить в спину, гному сначала придется уничтожить орду. И не то, что я их опасался. Просто на всякий случай так подумал. Наверное, повлияла обновка.